так я твердо рассчитываю, что вы и другим газетам ничего не сообщите. Будьте спокойны, никому ничего не скажу и права на то не имею. Я понимаю, разве я не понимаю? — подхватил, откланиваясь, Дон Педро. Глава двадцатая. «Вот, пожалуйста, получите. Я написал содержание вампиров», — старательно ироническим тоном сказал Загрядский, протягивая следователю бумагу. «Может, в чем и ошибся, этот дребедень в памяти не остается. Ходишь так отдохнуть». «Благодарю вас. Теперь мы перейдем к другому вопросу. Вы имеете средства?» «Я теперь человек небогатый. Прежде было приличное состояние, но его, увы, больше нет. Однако на жизнь мне хватает. Мне нужны более точные сведения. У вас есть наличный капитал? Или дом? Или, быть может, имение?» «Нет, ни капитала, ни дома, ни имения у меня нет». «Значит, вы живете своим трудом?» «Да, живу своим трудом». «Насколько я могу понять, вы ведете светский образ жизни, это стоит недешевым. Сколько приблизительно вы зарабатываете в год?» «Точно затрудняюсь вам сказать. Мой заработок сильно колеблется. А в среднем?» «В среднем, я думаю, 1000-3. «А проживаете сколько?» «Столько же примерно и проживаю». «При светском образе жизни, с ресторанами и с увеселительными местами? Не более того?» «Не более того. Все это стоит не так дорого. Конечно, иногда приходится туго. У меня есть и долги». «Есть и долги? Какие же именно?» «Я должен портному несколько сот рублей, еще кое-кому. Да, вот я и Фишеру был должен». На лице следователя промелькнуло неудовольствие. «И Фишеру были должны. Какую сумму?» «Кажется, 5000». «Кажется? Вы точно не помните?» «Да, 5000. Я выдал ему вексель». «Вы, однако, сказали, что не имели с Фишером никаких дел». «Это не дела, просто я взял у него взаймы». «Почему же он дал вам взаймы столь крупную сумму?» Загрядский презрительно улыбнулся. «Это не крупная сумма. Для Фишера 5000 ровно ничего не значили». «Но для вас это крупная сумма. Она превышает ваш годовой доход». «Да и богатые люди не так уж швыряют деньгами. Вы и от других лиц получали подобные суммы?» «Я не ко всем обращался, господин следователь. Да и не все так богаты, как Фишер. Он, к тому же, не подарил мне эти деньги, а дал взаймы». «Вы, значит, предполагали ему отдать эти 5000?» «Разумеется, предполагал отдать». «Когда именно?» «Ну, при первой возможности». «При первой возможности. Векселя, однако, имеют срок. Когда наступал платеж по этому векселю?» «Точно не помню». «Я могу вам напомнить. Ваш вексель найден в бумагах Фишера. Его срок истекает через 2 недели». «Что из этого?» «Я решительно вас не понимаю, господин следователь. Вы сказали, что будете допрашивать меня как свидетеля, но ведь, слава богу, я не ребенок. Я сам по образованию юрист. Вы самым серьезным образом меня подозреваете в убийстве Фишера?» «Клянусь вам, господин следователь, вы жестоко заблуждаетесь. Ваше следствие идет по ложному пути». «Об этом предоставьте судить мне. Я пока ничего и не утверждаю». «Уверяю вас честью, вы первый будете смеяться над своей ошибкой». «Нет, господин Загрядский, смеяться я не буду и вам не советую. Дело здесь не шуточное. Здесь убийство, господин Загрядский». Николай Петрович замолчал. Загрядский